Глава 5. Остров Эсми. «Хьюстон?» — удивилась я, когда в Сиэтле мы прошли на посадку. «Промежуточная остановка», — с улыбкой пояснил Эдвард. Потом я почувствовала, как он меня будет, хотя только на секундочку задремала. Полусонная я тащилась за ним по аэропорту, после каждого моргания заново вспоминая, как открывать глаза. Поэтому, когда мы остановились в зале международных вылетов и встали в очередь на регистрацию, до меня не сразу дошло. «Рио-де-Жанейро?» — уже с беспокойством переспросила я, прочитав надпись на мониторе. «Тоже пересадка», — кивнул Эдвард. Перелет оказался долгим, но мы устроились с комфортом в салоне первого класса, и я уснула в объятиях Эдварда. На этот раз поспать удалось как следует. Я проснулась неожиданно бодрой, когда самолет уже начал заходить на посадку. В иллюминаторы проникали косые лучи заходящего солнца. Вопреки моим предположениям, мы не остались в аэропорту и не пошли пересаживаться на следующий рейс. Такси мчало нас по темным улицам Рио, где кипела бурная жизнь. Не разобрав ни слова из того, что Эдвард на беглом португальском объяснял водителю, я сообразила, что мы, судя по всему, едем в гостиницу переночевать и набраться сил перед следующим этапом путешествия. В животе шевельнулось что-то похожее на мандраж. Такси летело по бурлящим улицам, но вот оживление заметно спало, и впереди показалась западная окраина города, вдающаяся в океан. Такси затормозило в доках. Эдвард уверенно зашагал вдоль белоснежных яхт, покачивающихся на темной воде. Та, у которой он остановился, казалась поменьше и стройнее остальных. Сразу видно — скоростная, а не плавучий дом. При этом все равно роскошная, просто более изящная. Эдвард ловко, несмотря на тяжелые чемоданы, прыгнул на борт. Сгрузив багаж на палубу, он протянул руку, помогая мне забраться. Я молча смотрела, как он готовит яхту к отплытию, поражаясь его уверенным и точным движением. Он ведь никогда даже не упоминал, что интересуется морем. С другой стороны, когда у него что-то получалось не идеально. Мы взяли курс на восток, в открытый океан, и я попыталась восстановить в памяти школьную географию. Не припомню ничего существенного к востоку от Бразилии. Разве что Африка. Эдвард вел яхту полным ходом прямо вперед, пока огни Рио не растаяли за кормой. На лице его сияла восторженная улыбка, движение, скорость, что еще нужно для счастья. Яхта рассекла носом волну, и меня окатило фонтаном брызг. Наконец, упорно сдерживаемое любопытство взяло верх. «А нам еще долго плыть?» Вряд ли Эдвард позабыл о моих человеческих слабостях, но, мало ли, вдруг он решит пожить какое-то время на этом суденышке. Полчаса примерно. Заметив, как я вцепилась в сиденье, он улыбнулся. «Ну-ну, он, в конце концов, вампир. Может, и в Атлантиду увезти». Прошло 20 минут, и я услышала, как Эдвард зовет меня, перекрикивая рев мотора. «Белла, смотри!» Он показывал куда-то вперед. Там ничего не было, только кромешная тьма и лунная дорожка на воде. Но, присмотревшись получше, я разглядела темное пятно — на посеребрённых лунным светом волнах. Я прищурилась, и силуэт обрёл очертания. Приземистый неправильный треугольник. Один угол тянется длинным хвостом, зарываясь в волны. Мы подошли поближе, и верхняя кромка треугольника закачалась под легким бризом пушистыми перьями. Я моргнула, и образ вдруг сложился в одно целое. Прямо по курсу из океана вставал крошечный островок с раскидистыми пальмами и сияющим под луной пляжем. «Где мы?» — прошептала я в изумлении. Яхта тем временем огибала остров, двигаясь к северной оконечности. Эдвард умудрился расслышать мой шепот за рокотом двигателя и расплылся в широченной сияющей улыбке. «Это остров Эсми». Яхта с картинной точностью причалила к выбеленному лунным светом деревянному пирсу. Эдвард заглушил мотор, и мир погрузился в непривычно глубокую тишину. Только плеск волн за бортом и шелест бриза в пальмах. Воздух теплый, влажный и напоен ароматами, как в ванной после горячего душа. «Эсми?» — я переспросила в полголоса, но в ночной тишине вопрос все равно прозвучал чересчур громко. «Подарок от Карлайла. Эсми нам его любезно одолжила». «Подарок? Разве острова дарят?» Я озадаченно сморщила лоб, могла бы и раньше догадаться, что неслыханная щедрость Эдварда имеет семейные корни. Сгрузив чемоданы на пирс, он обернулся, чтобы помочь мне сойти. но вместо того, чтобы просто поддержать, одним махом подхватил меня на руки. «Полагается, вроде переносить через порог?» Обретя дар речи, поинтересовалась я, когда мы приземлились на доски причала. «Все продумано», — улыбнулся Эдвард. Ухватив свободной рукой два огромных чемодана на колесиках, Эдвард донес меня до песчаной тропинки, теряющейся в буйных зарослях. Сперва я ничего не могла разобрать в этих джунглях, потом впереди показалось светлое пятно. И когда стало ясно, что это никакое не пятно, а дом, светящийся двумя широкими окнами по обеим сторонам от входной двери, на меня опять напал мандраж. Еще худше, чем когда я думала, что мы сейчас заселимся в гостиницу. Я почти слышала, как стучит по ребрам сердце. Дыхание перехватило. Не в силах поднять взгляд на Эдварда, я смотрела невидящими глазами прямо перед собой. Эдвард, вопреки обыкновению, даже не спрашивал, о чем я думаю. Получается, ему тоже страшновато стало. Он поставил чемоданы на широкую веранду, чтобы освободить руку и открыть дверь, гостеприимно не запертую. Перед тем, как перенести меня через порог, он дождался, пока я все же взгляну ему в глаза, а потом в молчании пронес по всему дому, зажигая на ходу свет в комнатах. Дом показался мне довольно большим для крошечного островка и смутно знакомым. Привычная цветовая гамма Каллинов, пастельно-кремовая, как будто и не уезжали. Подробностей я, впрочем, не разглядела. Из-за бешено стучащего в ушах пульса все слилось в одно сплошное пятно. И тут Эдвард повернул последний выключатель. Просторная комната в светлых тонах. Одна стена полностью стеклянная, узнаю стиль своих вампиров. За окном луна серебрила белый песок, и в каких-нибудь паре метров от дома плескались волны. Но мой взгляд был прикован не к ним, а к огромной белой кровати под пышными облаками москитной сетки. Эдвард опустил меня на ноги. «Схожу за чемоданами». В комнате было тепло. Теплее, чем в душной тропической ночи за окном. По шее скатилась капелька пота. Я осторожно подошла к кровати и, протянув руку, дотронулась до воздушной сетки. Хотелось убедиться, что это не мираж и не сон. Я даже не услышала, как вернулся Эдвард. Поняла, что он тут, только почувствовав прикосновение ласковых ледяных пальцев, смахивающих бисеринки пота с моей шеи. «Жарковато здесь», — извиняющимся тоном произнес он. «Мне показалось, так будет лучше». «Все продумано», — пробормотала я, и он едва слышно хихикнул. Нервный смех, не похожий на Эдварда. «Я пытался все заранее предусмотреть, чтобы было легче», — объяснил он честно. Я шумно сглотнула, избегая встречаться с ним взглядом. «Был ли у кого-нибудь когда-нибудь медовый месяц, подобный нашему?» Ответ известен. Нет. Никогда и ни у кого. «Я тут подумал», — медленно проговорил Эдвард. «Может, сперва... Может, ты хочешь пойти поплавать со мной?» Его голос зазвучал увереннее. «Вода, как парное молоко». «Хорошая мысль», — дрогнувшим голосом согласилась я. «Тебе, наверное, надо побыть одной пару минут, почувствовать себя человеком. Все-таки дорога была долгой». Я скованно кивнула. «Да человека мне сейчас далеко, но пара минут наедине с собой не помешает». Губы Эдварда коснулись шеи прямо под ухом. Он рассмеялся, и прохладное дыхание щекотнуло влажную от жары кожу. «Только не слишком долго, миссис Каллин». Я дернулась с непривычки, услышав свое новое имя. Эдвард покрыл легкими поцелуями мою кожу от шеи до плеча. «Жду тебя в океане». С этими словами он распахнул стеклянные двери, выходящие прямо на песчаный пляж. На ходу одним движением плеч сбросил рубашку и шагнул в лунное сияние. В комнату ворвался влажный соленый ветер. Кожа горела так, что я даже глянула проверить. Нет, не похоже, по крайней мере, внешне. Стараясь не забывать делать вдох-выдох, я направилась к гигантскому чемодану, который Эдвард оставил открытым на длинной белой прикроватной тумбе. Судя по знакомой косметичке и преобладающему розовому цвету, чемодан мой, но я не узнавала ни одной вещи. Лихорадочно роясь в аккуратно уложенных стопках, я надеялась найти хоть что-то родное, теплые треники, например, однако под руку попадались сплошные кружева и крохотные вещицы из шелка.

Еще один повод для моей тайной радости. Раз мы идеально совместимы физически, значит, во всем остальном тем более. Огонь и лед, не уничтожающие друг друга, а причудливым образом соединяющиеся. Мы созданы, чтобы быть вместе. Какие еще нужны доказательства? Так почему лицо Эдварда вдруг стало суровым и мрачным? Я чего-то не знаю? Эдвард разгладил собравшиеся на моем лбу морщинки. «О чем ты думаешь?» «Тебя что-то тревожит? А я не понимаю, я что-то не так...» Он сузил глаза. «Ты сильно пострадала? Только правду, Белла, пожалуйста, не надо ничего преуменьшать!» «Пострадала?» От удивления даже голос повысился. Эдвард пристально смотрел на меня. Я машинально вытянулась, проверяя, все ли со мной в порядке, подвигала руками, ногами. Но да, чувствуется некоторая тяжесть. Мышцы слегка ноют, но в основном такое чувство, что кости исчезли, и я растекаюсь, как медуза. Ощущение не сказать, чтобы неприятное. И тогда я разозлилась. «Что это такое — портить лучшее в мире утро какими-то мрачными подозрениями? С чего ты решил? В жизни себя лучше не чувствовала?» Глаза тут же закрылись. «Перестань». «Что перестань?» «Перестань меня выгораживать. Я чудовище, у которого хватило ума согласиться. Эдвард!» Прошептала я уже по-настоящему выбитая из колеи. «Зачем он втаптывает в грязь мои светлые воспоминания? Не говори так!» Глаза не открывались, будто он не в силах меня видеть. «Посмотри на себя, Белла, а потом уже убеждай, что я не чудовище». Оскорбленная в лучших чувствах и расстроенная, я кинула себя взглядом и ахнула. «Что такое? Почему я вся в снегу?» Я потрясла головой, рассыпая каскад снежных хлопьев. Поймав одну снежинку, я поднесла ее глазам. «Птичий пух!» «Откуда эти перья?» Озадаченно поинтересовалась я. Эдвард нетерпеливо втянул воздух. Я разорвал зубами подушку. Может, две. Но я не об этом. «Подушку? Зубами? Ну почему?» «Белла, да посмотри же ты!» Почти рявкнул он, резко хватая меня за руку и вытягивая ее вперед. «Вот, гляди!» И тут я поняла, о чем он. Под слоем налипшего пуха на бледной коже расцветали багровые синяки. Они поднимались до плеча и переходили дальше на грудную клетку. Высвободив руку, я ткнула пальцем гематому на левом предплечье. Синяк на мгновение пропал и тут же появился снова. Чуть-чуть побаливает. Едва касаясь, Эдвард приложил ладонь к синяку на плече. Очертания точно совпали с контуром его длинных пальцев. Я попыталась восстановить в памяти момент, когда мне стало больно, но ничего не вспомнила. Не было такого, чтобы он сжал или сдавил меня слишком сильно. Наоборот, мне хотелось, чтобы объятия стали крепче, и было так хорошо, когда он прижимал меня к себе. «Прости, Белла», — прошептал Эдвард, глядя, как я уставилась на синяки. «Мне следовало. Нельзя». Из его груди вырвался возглас отвращения. «Передать не могу, как я перед тобой виноват». Он замер, уткнувшись лицом в ладони. Я тоже замерла от изумления, пытаясь осознать его горе, которому я теперь хотя бы знала причину. Но осознание давалось нелегко. Сама-то я чувствовала совершенно противоположное. Изумление постепенно прошло, оставив после себя ничем не заполненную пустоту. Никаких мыслей. Я понятия не имела, что сказать. Как объяснить ему, чтобы он понял, как передать ему мое счастье, то, в котором я купалась еще минуту назад? Я дотронулась до его руки. Он не шевельнулся. Я потянула сильнее, пытаясь оторвать его ладонь от лица. С таким же успехом можно было теребить мраморную статую. «Эдвард!» Ноль реакции. «Эдвард!» Молчание. «Ладно, значит, будет монолог». «Я ни о чем не жалею. Эдвард, я даже передать не могу. Я так счастлива. И этим все сказано. Не сердись, не надо. Со мной все хоро...» «Не надо!» В его голосе звучал лед. «Если не хочешь, чтобы я сошел с ума, не вздумай говорить, что с тобой все в порядке». «Ну, так и есть», — прошептала я. «Белла!» Он все-таки отнял руки от лица, золотистые глаза смотрели настороженно. «Не порть мое счастье! Я правда счастлива!» «Я все испортил!» — прошелестел он. «Прекрати!» — он скрежетнул зубами. «О,